Глава 41. К концу 1493 года основные договоренности с Майей были достигнуты. Правда, как и все в этом мире, дались они потом и кровью. Пусть и не слишком большой кровью, но была еще одна массовая военная стычка, в которой погибло несколько сотен народа с обеих сторон. Была небольшая партизанская война, при которой воины Ягуара с основательной помощью андроидов физически устраняли наиболее упертых жрецов Майя. После того, как часть элиты бесследно исчезла, а часть нашли дома в собственных постелях с прожженными дырами в груди, мирные переговоры пошли гораздо бодрее, и сейчас, в канун Нового года, все слова были сказаны. Договорились, что к весне Майя получит первую партию учителей, что часть законов будет пересмотрена, и отныне и навеки запрещены кровавые жертвоприношения в храмах. Как во всеуслышание сказал Разумовский, принимающий в качестве императора мирное посольство, «Мы боги, и мы сошли на землю, чтобы беречь свои народы. Каким темным силам вы хотите приносить жертвы? Нам не нужна ваша кровь, нам нужна ваша долгая и счастливая жизнь». На троне Рим выглядел достаточно величественно. Давным-давно уже все небрежно скрученные провода, соединяющие светодиоды, были упрятаны в удобные золотые чехлы. Венец полыхал на лбу императора загадочными переливами огоньков, тяжелые браслеты наручи воинственно вспыхивали красным. Как ни парадоксально, даже Мешака до сих пор любили смотреть на всевозможные светящиеся в темноте огоньки. А для Майя, увешанный горящими, но не обжигающими огнями, Рим действительно казался чем-то божественным. Он принял дары мира и был милостив. Выходя после церемонии на вершину пирамиды, требовалось благословить Майя в обратный путь, Рим раздраженно содрал с головы тяжелое украшение. «Сейчас день, все равно им видно не будет. Да и без меня есть на что полюбоваться». «Отключи диоды, батарейки беречь нужно. Но корону на башку нацепи. Мало ли кто из них глазастый окажется», — возмутился бык, игравший на церемонии правую руку великого владыки. Левая рука, цинк, сперва молча стоял, оглядывая окрестности, а потом сказал: «Давненько я не поднимался сюда. А ведь хорошо выходит, ребята. Одни зеркала чего стоят?» Система вогнутых зеркал, которыми пользовались местные для оповещения о разных новостях, не только отлично работала, но и выглядела весьма эффектно. На соседней пирамиде крепился такой вот золотой горящий диск. Издалека взблескивал точками и тире еще один такой же, шло донесение или с пограничного участка, или от побережья. Время уже не бежало, а летело реактивным истребителем. Новый год, не слишком понятный местным праздник, отмечали в тесном кругу. Все немного устали за эти суматошные годы, а особенно обидно было то, что команде придется разделиться. Благо, что по медальонам можно поддерживать связь и обсуждать текущие реалии. Сам Цинк, в миру Лугов Константин Витальевич, внешне держался спокойно и бодро, но внутри испытывал странное беспокойство. «Ну вот теперь и узнаю, тварь ли я дрожащая или право имею». Его всегда чуть беспокоило, что он шел вторым пожизненно. Нельзя было отказать капитану Лугову в решительности или сообразительности, но судьба удивительным образом каждый раз ставила его в положение заместителя. Всегда рядом находился или старший по чину, или тот, кто принял командование раньше в силу обстоятельств, или еще что-то подобное. И вроде бы рвать жопу ради первого места капитан не хотел, но и чувствовать себя ведомым ему поднадоело. Потому и разговор с Разумовским и Быком, когда они обсуждали примерный состав командированных к Майе, был достаточно кратким. «Костя, я думаю, тут даже спорить не о чем. Пойдешь старшим», — начал беседу Рим. Цинк вопросительно глянул на Быка, стараясь убедиться, что тот не возражает. На его взгляд Бык только пожал мощными плечами и ответил: «Не-не, Костян, я в командира никогда шибко не рвался. Мне возни с молодняком хватает, так что никаких обид. Я с Римом остаюсь. Тем более, что и по званию ты старше», — с улыбкой закончил Василий. «Наше звание сейчас пустой звук», — вздохнул Цинк. «Не скажи, дорогой», — ухмыльнулся Бык. «Если присмотреться, то кто с чем сюда попал, в том же чине до сих пор и ходит». «Ладно, мужики, хватит лирики», — вмешался Рим. «Раз ты, капитан, старшим идешь, набирай команду сам». Кого возьмешь?» В общем-то, этот разговор назревал уже давно, и состав команды Цинк успел обдумать не один раз, потому ответ его был четким. «Задрот, Дзю, Чук и Гек». Рим удовлетворенно кивнул головой, как будто именно такого ответа и ждал, и уточнил. «Почему их?» «Андрей, давай правде в глаза смотреть. Здесь Фаэт и Криокамеры. Ваша команда при любом раскладе остается ведущей. А Задрот хоть и хороший спец, но Скрип на год больше служит и опытнее. Так что вам Скрип, а мне...» Тут он слегка ухмыльнулся. «Что осталось?» Рим удовлетворенно кивнул, соглашаясь с каждым словом, и подбодрил Цинка. «Дальше. С Дзюма не раз уже вместе ходили и неплохо сработались. Ну а Чука и Гека, по-моему, разлучать не стоит. В связке ребята работают отлично. Задрот займется тем, что обучит пару десятков майя адаптированной версии русского, а там уже видно будет». Рим слушал внимательно. Цинк шел в этой компании как командир, остальные были приданы для усиления. Но Костя все понимал правильно, спорить было не о чем. Обсудили еще несколько деталей и отправились на прощальный ужин, который одновременно и был встречей Нового года. Надо сказать, что Анжела расстаралась. Конечно, настоящую елку здесь она найти не могла, но что-то хвойное, собранное в большие охапки, стояло в напольных вазах. Этого мало. На вечно зеленые лохматые ветки были повешены самодельные гирлянды и даже яркие небольшие клубочки разноцветных ниток, символизирующие собой елочные игрушки. До окончания приготовлений мужикам входить в обеденный зал строго запрещалось, поэтому сейчас все были приятно удивлены. В этот раз Анжела не оставила кухню на откуп прислуги, а лично руководила приготовлением части блюд. Ксен про себя давным-давно решил, что белая богиня Анжела – воплощение богини Чантику, той, кто живет в доме. Нельзя сказать, что эта богиня была слишком уж почитаема Ксеном, но он видел в прекрасной женщине черты весьма почитаемой Иштлильтон. Не зря же эта белая богиня занималась не только домашним хозяйством, но и обучала местных лекарей медицине. Пожалуй, для бывшего жреца она была доступнее и понятнее остальных. Если перед Римом он внутренне преклонялся, почитая за великую честь называть его своим другом, то к белой женщине относился чуть снисходительно, пусть ее умения и силы велики, гораздо больше, чем у любого смертного, но она все равно просто женщина. Не зря же все белые боги оберегают ее. Именно в силу ее женской сущности и непостижимости все капризы богини считались вполне дозволительными и выполнялись жрецом беспрекословно. Даже когда она захотела этих странных веток, Ксен не стал спорить, а просто отправил за ними трех солдат. И радость белой богини была столь велика, что она даже поцеловала старика в щеку в знак благодарности. Пусть у этих богов были свои праздники, недоступные пониманию простого смертного, но они сочли нужным разделить эту радость с Ксеном, и жрец чувствовал себя польщенным. Кроме него и Кента, из приглашенных был еще только приехавший с богами чужеземный юноша, Давид. До 12 ночи никто, конечно, сидеть не стал, сил не было. Первый официальный тост произнес Рим, подбив итоги их пребывания здесь. Отметил, так сказать, личные и коллективные достижения. Но подытожил он свою речь следующими словами. «Так что, леди и джентльмены, я считаю, что время мы здесь провели с пользой, хоть и далась нам эта польза нелегко. На этом официальную часть можно считать законченной. И в целом, братва, гип-гип-ура!» И Ксен, и Кент, и Давид в достаточной мере владели русским, чтобы понять слова тоста, но только общий смысл. Детали от них все равно ускользнули. Оба ацтека поняли, что Рим сравнивает свою прежнюю божественную жизнь с теперешней и, кажется, вполне доволен новым воплощением. Давид же сообразил, что чужеземцы, прибывшие из далеких далей и обладающие удивительными способностями, грустят о своей родине, но почему-то не могут туда вернуться. Дальше новогодний ужин покатился по привычной для всех таких мероприятий программе. Выпивка, отменный шашлык из баранины. В конце пиршества уже слегка подвыпивший и расслабленный Задрот вдруг вспомнил. «О, ребята, я тут вспомнил. Мне один из андроидов докладывал, там в заливе месторождение нефти есть. Нам оно нужно?» Рим, на которого местное спиртное производило не лучшее впечатление и который ограничивался чисто символическими глотками, только вздохнул и даже не стал выговаривать балбесу. Синеглазки оба всегда были немного на своей волне. В общем-то, ничего страшного не случилось. Нефть им понадобится еще не завтра, да и добыть ее будет не так и просто. Но, с другой стороны, успели же они за это время построить уже целых две доменных печи. Так что месторождение обязательно нужно отметить на картах и обсудить возможности добычи с Фаэтом. Перегонка нефти не такой уж сложный процесс, а двигатели внутреннего сгорания вовсе не обязательно поточное производство. Известно же были в прошлой их жизни кудесники-умельцы, которые даже машинные моторы собирали ручками, вытачивая большую часть деталей самостоятельно. Равнин здесь достаточно, а моторизированные тележки или платформа для перевозки того же металла очень бы нам пригодились. Как же не хватает толковых мастеров. И ведь что странно, если местные, начиная обучаться с нуля, прекрасно воспринимают новую информацию, то завезенные европейцы учатся с таким трудом, что удивительно. Пожалуй, стоит обсудить эту тему с Фаэтом. Может, он и объяснит, в чем причина. Ведь европейцы в массе своей технически гораздо более развиты, чем ацтеки. Почему же местные обучаются легче? Разумовский улыбнулся подвыпившему быку, поднял чашу, тостуя, и вслух сказал: «За вас, ребята!»